Хотел спросить, что с нашим камнем Баат, все ли в порядке? Я сейчас возле него, мессир, вроде все в норме. Нам надо усилить охрану, охрану, почесал я в затылке. Пожалуй, что да, усильте, хуже не будет. Я понял, мессир, сделаем прямо сейчас. Отключив связь, я посмотрел на Аршафа. Какие, мол, соображения? А что тут думать, старшой, пожал плечами напарник. Наш камень, это наш камень, а их, это их. И, кстати, что ты такое сделал со здешним, что все отрубилось? Я рассказал. Приятель задумался. Призрачная драконица, да, ни в жизнь бы не догадался. Но объяснить, наверное, смогу. Уверен, тогда объясняй. Объяснения оказались довольно простыми. Даже странно, почему я сам до этого не додумался. Ведь еще под горой погонщик рассказывал, что представляют собой камни Баат, а после Ирей подтвердила. Да, считается, что камни – это спекшиеся осколки второго драконьего сердца, отвечающего за магию этих рептилий, называемого средоточием. А первое сердце, зовущееся основанием, по слухам, отвечало за жизненную силу драконов. Хотя подтверждения ни тому, ни другому, ясное дело, не было. Драконы сгинули много веков назад, оставшиеся после них легенды и мифы достоверными источниками не являлись. Ты понимаешь, старшой, ежели камни Баат, части драконьего сердца, так почему внутри них не жить частям драконьей души, и если одну ты выпустил, освободил, то, вероятно, она и другие за собой утянула, из прочих камней, чтобы соединиться. У этого дракона, я думаю, ну, в смысле, драконицы, ее средоточие разбили на 5 частей. Наш камень, шестой, и он, по всему, кусочек другого дракона, поэтому сохранился. И эти камушки. Аршаф выудил из-за пазухи янтарный шарик и подкинул его на ладони. Они, вероятно, тоже другого дракона. Его объяснения выглядели логичными, но меня не оставляла мысль, что что-то мы все-таки упустили. Абаиль, это второе драконье сердце, только целое, да, ну считается, да, окаменевшее. Но за магию оно, как я понимаю, не отвечает. Так, напарник задумался. Кто знает, почесал он в затылке. Я в этой теме дуб-дубом. Ты лучше об этом у Тура спроси. Возможно, он в курсе. У Тура? Почему у Тура? Да вроде бы сталкивался он в своей жизни с драконом. Тот, правда, мертвый был, но все равно, какой-никакой, а опыт. Арина и Лика, у них этот опыт есть? Чего не знаю, того не знаю, развел руками Аршаф. Опыт, он, может, и у меня есть, да только я ни черта не помню. Такие вот пироги да пышки, старшой, извини, он явно что-то не договаривал, но насильно выуживать из него информацию мне не хотелось. Доверие, штука тонкая, потерять его легче легкого, восстановить, труднее, чем Эверест покорить или в космос слетать, проверено на собственном опыте. Как думаешь, у этой драконицы, что я выпустил, второе сердце осталось? Ну, в смысле, здесь, в наше время, осталось наверняка, кивнул вор. И я даже знаю, где. Мы об этом уже говорили. Говорили, когда? Когда решали, что делать, когда уничтожим империю. Не помню, нахмурил я лоб. Разве там было что-нибудь про Баиль? Там было про то, что находится в Орладаре, под дворцом императора, пояснил собеседник. Мощнейший источник энергии, который Ашкар никому не показывает. Мы думали провести на нем ритуал возвращения драконовой магии. Правила, как это делать, известны. Шестеро ипостасей должны собраться возле него и разрушить защитную оболочку. Что этот источник, Баиль, причем, той драконицы, что сидела в камнях Баат, я понял только сейчас. Скорее всего, император контролировал через этот источник всю магию, всю традиционную магию на землях империи. А сейчас, перебил я Аршафа, сейчас он ее контролирует, сейчас у него проблемы, фыркнул приятель. Но обольщаться не стоит. Баиль – это огромная сила. А Орладарский дворец, насколько я знаю, пропитан магией снизу доверху, и вся она подчиняется одному человеку, Ашкару. Так что в столицу мы, может быть, и войдем, но с дворцом повозиться придется. И это еще не факт, что твоя иммунность поможет. Драконово сердце, пусть даже окаменевшее, способно на многое, я это точно знаю. Ну вот, усмехнулся я, а говорил, что дуб дубом в вопросе. Так это ж известные вещи. Раньше о них каждый пацан знал, не слишком уверенно пояснил собеседник. Соврал, 100 пудов. Такое я с Полпинка понимаю, учили. Ну, да и ладно. Видимо, как и в случае с Рей, он просто не может рассказывать все, что знает, иначе умрет. Но это сейчас не главное. О главном я, кажется, и без него догадался. Имперские камни Баат, осколки не первого сердца давно погибшей драконицы, а второго, того основания, что когда-то давало ей жизненную энергию. А вот Баиль, что покоится под Орладарским дворцом, это ее средоточие, отвечающее за магию. С нашим же камнем Баат все в точности наоборот. Он, часть средоточия, только другого дракона, но тоже давно погибшего. А слезы и зубы, что добывались в урочище, осколки того же самого. Не просто же так они восстанавливают маг-энергию у любого, кто может ей обладать. И камни Баат в пяти городах империи они восстанавливали точно так же, дарили магию скованной там драконьей душе и поддерживали этим видимость жизни. Зачем это надо было здешнему императору? А пес его знает. Возможно, что камни Баат достались ему в нагрузку вместе со средоточием погибшей драконицы. Возможно, он просто не мог выгнать драконью душу из этих камней и потому использовал их в качестве символов собственной силы и власти. Возможно, наоборот, он сам тянул из этих камней силу жизни драконов, поэтому и поддерживал артефакты из храмов, скармливая им чужие зубы и слезы. Недаром ведь про хозяина здешней империи все говорят, что он, мол, владеет магией жизни и смерти. Сегодня длящееся несколько сотен лет равновесие было разрушено. Лично мной, хорошо это или плохо, мы, я надеюсь, узнаем, когда доберемся до Орладара и спросим об этом прячущегося там императора. В лагерь около Прошт мы прибыли следующим утром. Всю ночь провели в дороге. Местные лошади отличались завидной выносливостью, не спать могли целые сутки, так что какая-то часть бойцов попросту дрыхла в седле, давая своим скакунам возможность самим выбирать, куда и за кем идти. Еще лучше чувствовали себя те, что ехали в Вагенбурге. Там бодрствовали только возницы, да и те менялись практически каждый час. Пользуясь положением большого начальника, я мог бы без всяких затей затребовать для себя место в одной из повозок, но сон нифига не шел, и от идеи поспать в относительно комфортных условиях пришлось отказаться. До самого лагеря, чтобы убить время, я раз за разом мусолил в мыслях беседу с Аршафом, да прислушивался к собственным ощущениям. А вдруг я тоже чего-то почувствую, что-то такое, что происходит в разлитом по всей империи магическом поле и что повлияет и на меня. Единственное, что удалось почувствовать к концу путешествия, это усталость, физическую и моральную. Так что когда мы добрались до лагеря и я вошел в свой шатер, то понял, желание надавить на массу минут эдак на 600, слава богу, пришло. А поскольку Рейны поблизости не обнаружилось, я завалился спать с совершенно спокойной совестью. Объятия Морфея приняли меня как родного. Я будто плыл по волнам беспробудного сна, ничего не видя, не слыша, не ощущая до той поры, пока вдруг не выплыл в знакомую белесую муть, ту самую, в которую провалился с вершины пустой горы и где общался с погонщиком. Тогда он предстал предо мной в виде бесплотного духа, голоса, идущего отовсюду, звучащего в моей голове, словно бы я говорил сам с собой. Сегодня могущественная сущность предпочла показаться мне в виде серого клочковатого облака, висящего над уходящим в земную твердь черным колодцем. «Хочешь спросить, сон это или явь?» Предвосхитил он уже вертящийся на языке резонный вопрос. «Хочу, не стал я отнекиваться». «Вопрос философский, дуалистический», усмехнулся погонщик. «Явь, если ты в это веришь, и сон, если нет. Понятно, хитро, но понятно. Принцип неопределенности в чистом виде. Хочешь, верь, хочешь, нет, но пока сапогом по морде не треснешь, ни хрена не определишь. Зачем, кстати, притащил сюда? Не можешь исполнить обещанное? Новые вводные появились, сказанное мной погонщику, 100 пудов, не понравилось. Серое облако на мгновение потемнело, раздулось, как будто решило закрыть колодец, над которым висело, но уже через миг, опомнившись, вернулось к обычному состоянию и размеру. Я никого сюда не притаскивал, ты сам пришел, я, ты, поскольку мир изменился, и ты это ощутил, но не понял. Чего я не понял, чем это может помешать твоей мести, поэтому забеспокоился, а это и впрямь может помешать, может, поэтому я и позволил тебе опять появиться здесь, под горой. Я обязался исполнить твое желание, а свои обещания я всегда выполняю. Я мысленно хмыкнул, но спорить не стал. Фиг знает, какие ограничения накладывает мироздание на существа, обладающие такими силами, какие не снились ни людям, ни магам, ни, может быть, даже драконам. Последних я, Правда, вживую и в натуральном виде ни разу не видел, но, чем черт не шутит, драконицу, что ты выпустил из шаонарского камня, звали Тиану, сообщил погонщик. Она умерла много веков назад, ее предал тот, кому она доверяла. Зачем ты мне это говоришь? Это сейчас так важно? Да, это важно. Пока ее дух находился внутри артефактов, они удерживали от необдуманных действий очень и очень многих. Ведь твоя месть, она только твоя, я должен помогать в ней только тебе и никому больше, а твои спутники. Да, они тоже хотят отомстить империи, императору и конклаву, но их желания отличаются от твоих. Поэтому я обязан предупредить тебя. Предупредить? О чем? О том, что ты слишком им веришь. О том, что считаешь, что цели у вас одинаковые. До того, что сделал в храме, все так и было. Благодаря незримому влиянию Тиану, а она не терпела предательства, они себя ограничивали. Но, едва ты освободил томящуюся в артефактах драконицу, ограничения пали. Теперь каждый сам за себя, объективно. Пусть даже этот каждый еще не понял, не осознал, что волен теперь поступать так, как захочет, лишь к своей собственной выгоде. В своей мести ты желаешь уничтожить империю до самых основ, до тех устоев, на которых она держалась, до магии, какая ее цементировала. Тебе все равно, что будет потом. Это не твой мир, не твоя судьба, не твоя жизнь, не твоя традиция. Я знаю, тебя тяготит этот мир, ты хочешь вернуться домой. Почему ты считаешь, что я хочу? Перебил я погонщика. Потому что ты сам это говорил. А еще, потому что это нормально. Нормально для всякого мыслящего существа. Но твои спутники так не считают. У них на тебя особые планы. У каждого, без исключений. Поэтому я говорю тебе, будь осторожен и не позволяй своим чувствам взять верх над разумом. Ну, если, конечно, ты, в самом деле, желаешь довести свою месть до конца. Мне будут мешать мои спутники? Сознательно нет, не будут. Им это невыгодно. Но после того, что ты сделал вчера с камнями Баат, они могут не совладать с собой. Они могут поддаться своим желаниям раньше срока. Своим настоящим желаниям, истинным, в которых их до вчерашнего дня ограничивала Тиану. Проснулся я ближе к вечеру, не выспавшийся и совершенно разбитый, как будто вообще не спал. Разговор с сущностью, пусть и во сне, мне нифига не понравился. Складывалось ощущение, что погонщик, если, конечно, он не был плодом больной фантазии, хотел оправдаться. За что? Наверное, боялся за результат, за то, что не сможет исполнить мое желание так, как надо, и мироздание, или кто там вместо него, по голове его за этот прокол не погладит. Ну, да и фиг с ним. Если понадобится, управлюсь и без него. На старте помог, и спасибо. Дальше, как говорится, сам. Выбравшись из шатра, ополоснулся по-быстрому, оправился, раздал охранницу и пошел искать Рейну. Очень хотелось поделиться с ней мыслями по поводу Шаонара и сомнениями, которыми меня заразил во сне сволочь-погонщик. Рей в лагере не оказалось. Светлейшая отправилась проверять посты и секреты, сообщил встреченный по дороге Рушпун. Делать нечего, пришлось снова седлать гнедую и выезжать за ворота. В местах, где располагались передовые посты, я своей женщины не нашел. Мало того, дежурившие там бойцы отрапортовали, что светлейшая там не появлялась. Странно. Обеспокоенный, я двинулся дальше, расширив круг поиска. Минут через 30 на дороге попался лесок, или, скорее, рощица. С виду, хорошее место для тайных встреч или, к примеру, засады. Про него еще Тур говорил, что здесь обязательно надо поставить магическую сигналку. Спрыгнув с седла, я привязал лошадь к одному из деревьев и медленно двинулся вглубь лесочка. Сигналка тут и вправду имелась, причем, со знакомыми нотками. Снимать ее я не стал, просто проник за ленточку, не обнаружив себя, иммунность это вполне позволяла. Шел я недолго, но с каждым пройденным шагом на душе становилось все тревожнее и тревожнее. Рей здесь была, это точно. Ее магический след я ни с каким другим бы не перепутал. Но, вот незадача, вел он лишь в одну сторону, к виднеющейся за кустами поляне. И если верить руне познания, на этой поляне и обрывался. В кустах имелся проход, извилистый и достаточно узкий, сходу и не заметишь. В нем тоже стояла сигналка, но на меня она, ясен пень, не подействовала. Пройдя проход до конца, я осторожно раздвинул ветки последнего кустика. Да, Рей здесь и вправду присутствовала, но не одна, до такой степени не одна, что я застыл изваянием, не веря глазам, надеясь, что это просто иллюзия. Надежды оказались напрасными. Иллюзии я не почувствовал. Поэтому развернулся и просто пошел назад, на выход из рощи. На душе у меня была пустота. Глава 22. Сиятельная рычала, стонала, извивалась как кошка, впивалась ухоженными коготками в спинку кровати, терзала зубами подушку, а новый любовник, по-хозяйски облапив ее роскошные бедра, раз за разом вбивал свое естество в ее плоть, изливался фонтаном, наваливался на горячее тело, припадал, как младенец, к груди, хрипел, как раненый зверь, и все это лишь для того, чтобы уже через 5 минут, получив от сиятельной очередной заряд любовного чародейства, повторить то же самое, только еще усерднее, энергичнее, злее. Настолько пылкий партнер не попадался Асте лет, наверное, 20. Так что приятное и полезное она сочетала с плохо скрываемым удовольствием. Охмурить командира ревийской гвардии удалось без труда. Любовная магия, позаимствованная в свое время у одной наивной богини, отработала на отлично. Клиент, впрочем, почти не сопротивлялся. Плотоядный взгляд, брошенный на нее Ирханбием в их самую первую встречу, высокородная отметила сразу. Дальнейшее было уже делом техники. Сегодня встреча ревийца и Астии выдалась особенно страстной. Они, как обычно, уединились в личном шатре южанина. Чародейка, чтобы не смущать окружающих, накинула на шатер магический полог, и понеслось. Первые полчаса Астия о делах не думала, сосредоточившись исключительно на удовлетворении собственной похоти, и только когда получаемая от секса энергия перевалила за определенный предел, она наконец приступила к тому, что собиралась сделать после разговора с бывшей невестой Ашкарти. Что может быть важнее, удивилась Алина. То, что случилось сегодня, подняла палец сиятельная. Ты, кстати, уже почувствовала изменения в потоках энергии? Собеседница осторожно кивнула. В общем, да, магии вроде много, но она вся какая-то неупорядоченная. Тебе эта неупорядоченность не мешает? Обеспокоилась высокородная. Нет, не мешает. Я собираю любую, в том числе, рунную. Невинно поинтересовалась Астия. Спросите об этом у Ирханбея, усмехнулась Алина. Фраза просто сочилась сарказмом, но гостья сделала вид, что ничего не заметила. Да, ты права, пожалуй, спрошу. Но, в принципе, это не тот вопрос, который нам нужен. А какой нужен? Нам нужен тот, ответа на который у начальника гвардии нет. Зато он есть у иммунного. Потому что сегодня иммунный разрушил камни Баат. Камни Баат все, изумилась Алина. Все, что хранились в 5 священных городах. Но как он же не мог находиться одновременно в 5 местах? Или мог? Не знаю, девочка, покачала головой Астия. Мог, не мог. Скорее всего, не мог. Но тем не менее у него это получилось. И чем это нам грозит? То, что на самой поверхности маги больше не могут пополнять свои внутренние запасы энергии просто так. Они больше не могут взаимодействовать с энергопотоками без посредников, напрямую. До сего дня за раскинутые над империей Магополи отвечали камни Баат, установленные и настроенные императором. Сегодня все 5 камней перестали функционировать. Разве для нас это плохо? Усомнилась Алина. Для тебя нет, для меня пока что терпимо, но для большинства имперских волшебников сущая катастрофа. Они не привыкли к дефициту энергии и ни к чему подобному не готовились. А вы, в упор посмотрела на Астию хозяйка шатра. Я, готовилась, хмыкнула гостья. И у меня достаточно артефактов, чтобы и при некоторой экономии продержаться 1/2, а то и год. А потом я стану обычной женщиной. И вы так просто об этом говорите, всплеснула руками Алина. Я не всегда была чародейкой, вздохнула сиятельная. Поэтому для меня такой переход пусть неприятный, но все же терпимый. Да, придется отказаться от многих прежних привычек, но это не самое страшное, что может случиться. И что же, по-вашему, самое страшное? Самое страшное, если вместо ушедшей магии возникнет другая, та, для которой такие как я и ты, лишние элементы мозаики. Ведь всякий кризис, это не только проблемы, но и возможности. И если проблемы достанутся нам, а возможности нашим противникам. Кого вы боитесь, Астия? Перебила чародейку Алина. Иммунного, императора, бывших друзей из конклава. Глаза у сиятельной на мгновение потемнели, а затем она мрачно проговорила. Того, кто живет под дворцом. Вы его когда-нибудь видели? Нет, дернула щекой Астия. Но я видела его тень. И это было ужасно. И это одна из причин, почему я ненавижу империю и императора. Такие, как Горш, существовать не должны. Несколько долгих секунд они сидели друг против друга и мерились взглядами. Первой не выдержала Алина. Опустив глаза в пол, она тихо произнесла: «Вы считаете, что этот Горш может подчинить себе новую магию?» «Нет», — жестко ответила Астия. «Он может стать для нашего мира богом, всеведущим, всемогущим и неимоверно жестоким. Что надо сделать, чтобы этого не случилось? Уничтожить империю и ее хозяина? Что же еще?» Пожала плечами высокородная. «Горш – это альтер-эго нашего вечно юного императора. Они существуют вместе. Так что умрет один, следом умрет и другой. Но сделать это действительно трудно. Одни мы не справимся, так же как и иммунный. 300 лет император готовился к тому, что случилось сегодня. Его отрезанный от мира дворец пропитан магией от фундаментов до самого высокого шпиля на крыше. Ашкар собирал маг-энергию с помощью таких, как ты, и собрал ее столько, что может теперь не заботиться о ее нехватке долгие и долгие годы. Он знал, что рано или поздно камни Баат истощатся. Мало того, он сам бы с удовольствием их уничтожил, но они ему не поддавались. Зачем ему уничтожать эти камни? Не удержалась от вопроса Алина. Он их не создавал, а только использовал. Но знал, что в этих камнях прячется нечто, представляющее угрозу его могуществу. Теперь это нечто освободилось. Откуда вы знаете, что освободилось, а не погибло? Я это чувствую, чуть помолчав, сообщила Сиятельная. А император, я полагаю, уверен, он знает. То, что таилось в камнях, может убить его. Точнее, убить его способность повелевать магией жизни и смерти. Магия плюс и минус, прошептала Алина. Все верно, услышала ее Астия. Именно так вам это и объясняли. Камни Баат отвечали за плюс, и они сдерживали императора в его контроле над силой, хоть это и выглядело парадоксом. Если бы император смог уничтожить то, что у них внутри, контроль стал бы полным. Но он не смог, и магия плюс стала по факту бесхозной. А магия минус, магию минус удерживает защита. Я знаю, у императора есть артефакт-источник всей магии минус, но чтобы добраться до этого артефакта, надо сначала узнать, где Ашкар его прячет. Я знаю, где он, неожиданно выпалила Алина. Он находится под дворцом, где Горш. Астия с уважением посмотрела на великую Пери и неспешно кивнула. Да, я пришла к такому же выводу, но сами мы до источника не доберемся. Раньше, когда плюс и минус друг друга уравновешивали, император мирился с наличием в обоих источниках угрожающей ему сущности. Но когда в нашем мире появился иммунный, он понял, этот человек может легко разрушить защитные оболочки камней Баат и артефакта магии минус. Поэтому, когда он узнал про иммунного, то приказал Конклаву убить его. Теперь же, когда иммунный разрушил защиту Баат, его убийство стало не просто бессмысленным, а неприемлемым. После случившегося иммунный нужен Ашкару живым. Зачем? Удивилась хозяйка шатра. Разве это не очевидно? Подняла бровь чародейка. Император надеется взять иммунного под контроль, снять с его помощью часть защиты источника, заманить туда освобожденную из камней сущность Баат, а затем запечатать источник жизнью и кровью иммунного. Для Ашкара это единственный шанс сохранить свою силу и власть. Да что сохранить? Если это получится, он станет повелевать всей магией нашего мира, не сдерживаемой никем и ничем. И тогда, я уверена, он уступит свой трон Горшу. Ведь желание Горша сильнее и примитивнее. Горш просто поглотит ими поддавшегося соблазну Ашкара. После чего весь мир превратится в ад, заключила Алина. Именно так, подтвердила волшебница. Они вновь замолчали, но взглядами больше не мерились. Обе сидели, прикрыв глаза, и думали о своем. Астия, не переборщила ли она с картинками будущего? Алина, сколько в сказанном правды? Секунд через 10 первая решила, что нет, блефа там самая малость. Вторая, достаточно, чтобы начать сотрудничать. Какие у вас предложения? Мой план довольно простой. Чародейка с огромным трудом смогла подавить охватившую ее радость. Мы должны, первое, помешать императору взять иммунного под контроль. Второе, добиться, чтобы иммунный нам доверял. Третье, избавить его от тех, кто желает использовать его в личных целях. И, наконец, четвертое, сделать в союзе с ним то же самое, что хочет и император. То есть, снять часть защиты источника минус магии, заманить туда сущность Баат, а затем запечатать источник, но только без смертоубийства. Иммунный сам должен это сделать в союзе с нами. А что с императором? Иммунный убьет его, а мы ему в этом поможем. Как мы поможем иммунному? Астия снисходительно улыбнулась. Элементарно, девочка, элементарно. Ты умеешь собирать маг-энергию лучше, чем кто бы то ни было. Я, заявляю без ложной скромности, способна использовать эту энергию лучше любого члена конклава и даже, наверное, лучше, чем сам император. Поэтому, когда наш иммунный войдет во дворец, мы вместе дадим ему силу, чтобы противостоять императору. Но он же иммунный. Разве магия императора способна его победить? Способна, вздохнула Астия. В призрачном дворце привычные нам магические законы не действуют. Да ты и сама должна это знать. Ведь ты прожила там целых 5 лет, не так ли? Так, чуть подумав, ответила девушка. Но я все равно волнуюсь. Волнуешься, это нормально. Я тоже волнуюсь. Не часто, знаешь, приходится убивать императоров. Позволила себе пошутить чародейка. Единственное, о чем стоило бы поразмыслить, это надо ли нам открываться прямо сейчас. Открываться? Что значит открываться? Не поняла Алина. Открываться, значит, поведать иммунному о себе, пояснила высокородная. А разве можно иначе? Опешила Великая Пери. Можно, кивнула Астия. И я даже думаю, нужно. Почему? Потому что возле иммунного крутится одна очень настойчивая особа, бросила чародейка без всякой приязни. И я полагаю, она обязательно захочет нам помешать. Вступить с ней в борьбу означает потратить силы и время впустую. Поэтому я предлагаю пока помогать иммунному тайно, а заодно хаем заодно попытаться нейтрализовать влияние на иммунного этой хитрой особы. Вы ее знаете? Поинтересовалась Алина. Сталкивалась, поморщилась Астия и взяла тогда верх. Так что, сама понимаешь, сотрудничать с ней бесполезно. Дамочка, кстати, достаточно мстительная, и ей плевать на все, что вокруг, только бы утолить свои собственные хотелки. Но с ней мы, я думаю, справимся. К тому моменту, когда иммунный схватится с императором, ее влияние, я уверена, сведется к нулю. Вы в этом уверены? Абсолютно, усмехнулась волшебница. Бедняжка не знает, что я теперь в курсе про все, что с ней происходит. Камни Барат, да будет тебе известно, сдерживали не только Ашкара, но и меня. Да-да, моя магия также, как у императора, роднилась с той сущностью, что сидела внутри камней. И магия той особы, раньше ее звали Рейной, тоже близка к моей. И когда мы впервые схлестнулись, я сумела отнять у нее часть способностей. Сегодня эти способности разблокировались, и теперь я имею возможность следить за ней круглые сутки. Но это еще не все, довольно сощурилась Астия. Теперь я могу частично управлять ее магической оболочкой. Я могу наводить на нее фантомы, не раскрывая источник. Да, это требует прорвы энергии и кое-каких хаем личных усилий, но поверь, моя девочка, оно того стоит. Вы хотите, чтобы я поделилась с вами энергией прямо сейчас? Догадалась Алина. Да если ты, конечно, не против. Не против, качнула головой девушка. Очередной этап скачек завершился утробным ревом партнера. Дармовая энергия переполняла высокородную, грозя разорвать ее магическую оболочку на 1000 мелких осколков. То, что сиятельная получила от бывшей невесты Ашкарти, сплелось в тугую спираль с тем, что ей, сам того не подозревая, дал Эрхан Бей. Мужское и женское, плюс и минус, злое и доброе, теплое и холодное, свет и тьма, наконец, названия значения не имели. Значение имело лишь то, что только такая смесь из противоположных, борющихся друг с другом начал могла продавить пространство и вскрыть чужую защиту. Чтобы начальник гвардии не мешал, Астия усыпила его легким магическим импульсом. На время, конечно, пока она занята другим не менее важным делом. Местоположение той, кого много веков назад звали Рейной, высокородная определила через минуту. Магический поиск дал результат с высокой степенью точности. Рощица недалеко от деревни Прошты, что находилась в десятке лиг от Салаты, на левобережье. Небольшая поляна, довольно уютная, словно самой природой предназначенная для ведения тайных переговоров и встреч. На собеседника своей бывшей соперницы Астия смотрела ее глазами. Еще один персонаж из прошлого, тогда его, помнится, звали Аршев. Будет весьма любопытно, если в их шайке окажется сам Терениус, или кто-то еще, кого Астия считала давным-давно умершим, но который потом внезапно воскрес, по воле судьбы или, наоборот, по ошибке, по прихоти какой-нибудь высшей сущности или, возможно, самого мироздания. В любом случае, эту проблему действительно требовалось решать, и чем скорее, тем лучше. Разговор, что шел между бывшим судьей великого герцогства Тир и бывшей соперницей Астии, показался высокородной весьма и весьма интересным. Ситуацией они владели не хуже нее. Мало того, планы на то, как использовать обхаживаемого ими иммунного, во многом совпадали с такими же, которые Астия давеча излагала бывшей невесте Ашкарти. Иммунный был нужен им для того же, завладеть хранящимся под дворцом источником магии минус и провести над ним какой-то сомнительный ритуал, а его цели иллюзии сиятельная не питала. Рейна с Аршафом также, как и она, желали неограниченной власти. Власти над новой магией, а через нее и над миром. Ну что же, цель, безусловно, достойная. Вот только когда к ней движутся сразу несколько претендентов, результат может оказаться совершенно иным, чем тот, на который рассчитывают. О том, что опекающие иммунного заговорщики и в мыслях не держат, что соискателей приза может быть несколько, сиятельную порадовало. В таких условиях нет ничего лучше, чем находиться в тени и потихоньку дергать участников гонки за ниточки, контролируя каждый их шаг и позволяя им расчищать дорогу для тех, кто идет следом. По ходу разговора Астия более-менее вникла в детали плана, составленного мятежниками. Пусть и не до конца, но даже того, что она услышала, хватило, чтобы скорректировать собственный, сделав его еще более эффективным. Теперь, если все пройдет так, как надо, Астии, а вместе с ней и Алине, вообще не понадобится выходить на сцену до самого последнего акта этой любительской пьески. Практически все за них должны будут сделать сами мятежники. Благо, что следить за иммунным можно уже без проблем. Эта дурочка Рейна сама подсадила часть своего астрального образа в маг-оболочку иммунного и подсадила к себе часть его. Наверное, думала, что таким способом привяжет Леннера с севера максимально надежно. Примерно так же, как раньше, когда она еще называлась богиней любовной страсти. Хотя сам способ, честно сказать, неплохой, но только когда нет третьего лишнего, а лишний сегодня имелся, точнее, имелось лишнее, и не какая-нибудь, а дочь короля Стаура, наследница настоящей драконовой магии. Легкое колебание сигнальных заклятий Астия ощутила на четверть секунды раньше бывшей богини и тут же переключила их на себя. А во, да это же сам иммунный. Лучшего момента для исполнения первой части своего плана нельзя было и придумать. Быстренько разбудив Эрханбея, высокородная изобразила очередной порыв страсти. Начальник ревийской гвардии не подкачал, его объятия оказались крепки, чресла тверды, желания необузданы. Глава 23. В лагерь я возвращался на автопилоте, словно сомнамбула. Не помню, как выбирался из рощи, не помню, как седлал лошадь, не помню, как отвечал на вопросы постов и секретов по типу пароль отзыв. Перед глазами все расплывалось, а если сливалось заново, то опять и опять в одну и ту же картину, где Рей и Аршав в том состоянии, когда никакие объяснения уже не нужны. Конечно, я мог попытаться утешить себя, сказав, что это иллюзия, но, увы, это была бы неправда, потому что иллюзии я там не почувствовал. И значит, все, что случилось, случилось на самом деле. Недаром, выходит, погонщик говорил о предательстве. Он знал заранее и, видимо, просто хотел подготовить меня к неизбежному. Ну что же, ему это удалось. И это, наверное, правильно. Розовые очки снять лучше сейчас, еще до того, как будет покончено с этой вонючей империей, императором и лицемерами-магами. Пацан обещал, пацан сделал. А что будет дальше, его не касается. Может валить куда хочет, теперь тут и без него разберутся. В себя я пришел, только когда очутился возле собственного шатра в центре лагеря, и в то же мгновение на меня накатило неожиданное спокойствие, как будто внутри щелкнул какой-то невидимый тумблер, полностью очистив сознание от ненужных эмоций. «Никого не пускать без моего личного распоряжения», — бросил я охраняющим вход, увешанным рунными артефактами батальером. Излишества в моем походном жилище отсутствовали. Стол, полдюжины стульев, дощатая кровать, к слову, одноместная, стойка с оружием, три сундука, один из которых тот самый, с ковчегом из горок, обшитым серебряными пластинами и исписанный рунами, ничего интересного. Плюс мягкий ковер на полу, где так приятно барахтаться с дамой сердца. Только подумал о ней, в голову снова ударило тяжким молотом. Правда, на этот раз ненадолго, всего на пару секунд. Вытерев выступивший на лбу пот, шумно выдохнул и завалился в кровать, прямо в одежде, не снимая сапог. Едва голова коснулась подушки, подумалось, жить без эмоций сложно, но можно. Главное, не затягивать. А затем меня вновь утянуло в страну сновидений, в ту ее часть, где высилась пирамида желаний, а под ее основанием меня дожидался погонщик из-под горы. Как настроение? Ёрнически поинтересовался он, материализовавшись передо мной в виде косматого облака. Паршивое, не стал я скрывать. Объективная оценка себя – это половина успеха, похвалил собеседник. Даже несмотря на иронию в его голосе, издевки я в нем не почувствовал. Только констатацию фактов и непредвзятость в суждении от почти постороннего. «Что собираешься делать?» – продолжил он, не дождавшись ответной мысли. «Ничего», – пожал я плечами. «Совсем ничего», – уточнил погонщик. Я промолчал. «Да», – фыркнул хозяин подгорья. «Думал, что на тебя это сильнее подействует». «Оно и подействовало», – решил я не спорить с всеведущей сущностью. «Только не так, как об этом рассказывают в легендах и сказках». «А как?» – заинтересовалась сущность. «Неужели ты не возненавидел предателей?» – я хмыкнул. «А зачем мне их ненавидеть? Для них это, если я правильно понимаю, нормальное состояние. А я из другого мира, с другими традициями, законами, моралью, в конце концов. И нашу сделку это ни разу не отменяет, ведь так, не отменяет», — согласился погонщик. «И я чрезвычайно рад, что ты это понимаешь. А раз понимаешь, позволь показать тебе кое-что, что уже показывал, но потом, извини, удалил из памяти. Просто так было надо, тогда, а сейчас самое время для повторения». И он начал показывать картинки из прошлого, не моего, а тех, кто был рядом, ближе других. Все эти дни и недели, пока мы громили имперскую армию и магов Конклава, да, это и вправду многое объясняло. И если еще вчера увиденное стало бы для меня шоком, сегодня, всего лишь за 2 часа, что я ехал от рощи до лагеря, все уже перегорело, окончательно и бесповоротно. «Так что все-таки собираешься делать?» – повторил погонщик вопрос. И на этот раз я ответил. «Ведь в этом циничном мире все думают лишь о себе, один я думаю обо мне. До вечера, спасибо охране, меня и вправду не беспокоили. А когда уже стало темнеть, в шатер ворвалась Рейна. Дим, что такое и почему меня не пускают к тебе?» При взгляде на женщину, внутри у меня предательски ёкнуло, однако, хвала небесам, тут же и отпустила. «Не пускают, потому что я приказал». «Зачем?» – изумилась Рей. Я поднялся с кровати, подошел к бывшей богине любовной страсти, остановился в паре шагов и приподнял руку, так, чтобы сразу пресечь любые поползновения на обнимашки и прочее. Имперские камни Барат больше не актуальны, энерговосстановление не работает. Значит, привычное поведение мы должны изменить, по крайней мере, до того времени, пока не дойдем до подвалов императорского дворца. Догадываешься, о чем я? Ты меня прогоняешь? Голос женщины дрогнул, глаза повлажнели. Артистка, чё? Но я все равно едва не купился. Правда, опять же, усомнился только на миг. Не прогоняю, а просто прошу уйти. И никаких утех, пока не закончим дело. Понятно? Понятно, великий, выдавила богиня секунд через 5. После чего развернулась и молча вышла наружу. Обиды в ее словах не заметил бы только глухой, или такой, как я, знающий правду. Конечно, я мог бы и дальше, исключительно ради дела, изображать влюбленного павиана, но опасался того, что надолго меня не хватит, что обязательно выдам себя. Ведь всякая женщина, особенно такая, как Рей, обязательно почувствует фальшь. Пусть даже в ней до сих пор таится частичка той, единственной во всем этом мире, что до конца осталось мне верной, что не предала меня даже под страхом смерти на маленьком хуторе близ Шаонара. Лагерь мы свернули через 4 дня и всей армией двинулись в сторону Самарана, резиденции мессира Минания. Войско на марше растянулось на целую лигу, а если учитывать добровольных помощников из местного населения, то и на все 3. Последних в земной традиции обозвали бы маркинантами, а некоторых – маркитантками, со всеми, как водится, вытекающими. Сопротивляться этому было бы глупо, поэтому, хочешь не хочешь, пришлось возглавить процесс. Как оказалось, это не так уж и сложно. Главное, пообещать, что на новом месте будет не хуже, и дело, как говорится, в шляпе. Гражданские тащили на себе всю ту мелочевку, на какую нашим бойцам потребовалось бы, минимум, 4 сотни повозок и в 2 раза больше лошадей, которые их бы тянули. А лошади и повозки, кроме привычных уже вагенбургов, нам были нужны для более важных вещей, для стрела и камнеметных машин, например, или боезапаса для них же, а заодно и для арбалетов и луков, копейных древк, запасных щитов гуляй-поля, ремкоплектов для кавалерийской сбруи, ротных котлов, сухпайков, упакованных в тюки шатров и палаток и прочего, прочего, прочего. Не завидую я, однако, римским легионерам, что во всяком походе помимо военного снаряжения несли на своих плечах корзины и пилы, лопаты и топоры, а кроме того ремни, серпы, цепи и много чего другого нужного, что можно легко отправить в обоз или, к примеру, отдать маркетантам на аутсорсинг. Средневековые армии в этом плане отличались от античных в существенно лучшую сторону. Рыцари, по крайней мере, в доспехах в походах не парились, а мы по своему оснащению и задачам все-таки больше походили на средневековые, а не на римское войско. Решение сначала отправиться к Самарану и лишь затем в Орладар принять помогла разведка. И по оперативным, и по маготехническим данным второй верховной конклавы мессир Минании не стал отходить к столице, как первоначально предполагалось, а заперся в своей вотчине, в хорошо укрепленной крепости посреди Самарана. Выковырять его оттуда, прежде чем заняться Орладаром и императором, посчитали разумным все участники Большого Совета, который я организовал сразу по получении сведений от разведки. Кроме меня и моих старых соратников в него вошли четверо командиров пиратских баталий, предводительствующий бывшими каторжниками и ставший сотником Бур, бывший молотобоец Хруст, как лучший специалист по применению гуляй-поля, и проповедник Рушпун, своего рода корпусный капеллан, ну или замполит, как кому больше понравится. Что любопытно, некую долю сомнений в моем предложении идти сперва к Самарану высказали умеющие магичить соратники, а не простые бойцы, выдвинувшиеся в начальники благодаря воинскому мастерству, а не способности колдовать. Причина, как мне показалось, банальная ревность. После событий в Шаонаре я явно стал уделять больше внимания обычным парням из глубинки, а не опытным магам, считающихся моими друзьями и вообще ближним кругом. Честно сказать, это получилось спонтанно, как бы само собой. Просто в те несколько дней до Большего Совета мне хотелось как можно меньше видеться и с Туром, и с Ликой, и с Аршафом, и уж тем паче с Рейной. Тупо боялся, что не удержусь и сделаю с ними что-то не слишком гуманное. Ну, или просто выскажусь так, что вызову заслуженные подозрения. Каждый из них, судя по показанному погонщикам, во времена он и отличился не в лучшую сторону. И никуда, как я понял, их врожденная спесь и презрение к простолюдинам за прошедшие века не исчезли. Просто сегодня они их скрывали. Хотя и довольно умело, не подкопаешься. Демонстрировать, что их раскусили, я был не вправе. Мне требовалось завершить этот квест с императором и империей, а потом сделать то, что решил после разговора с погонщиком, даже ему не рассказав всего, что задумал. Поскольку погонщик тоже являлся магической сущностью, и ему точно мог не понравиться мой настоящий план. Словом, наиболее подходящей тактикой на ближайшие дни стала моя отстраненность от прежних друзей со ссылкой на непредсказуемую ситуацию с магией и невозможностью пополнения маг-энергии. Типа, лучше чуток перебдить, чтобы случайно чего-нибудь не нарушить. Соратники, пусть и без энтузиазма, эту тактику приняли. Претензий, по крайней мере, никто не высказывал. И только Рей на любом совещании, при каждой случайной встрече стремилась поймать мой взгляд и, видимо, завязать таки разговор по душам. Пока у меня получалось в эти сети не попадаться. И я очень надеялся, что как только мы выступим к Самарану, а затем к Орладару, вероятность такой беседы и последующего саморазоблачения станет намного ниже. У всех у нас просто не останется времени, чтобы отвлекаться на ерунду. К резиденции мессира Минания мы подошли на пятые сутки. Разведка не подкачала. Второй верховный конклава, действительно, спрятался в крепости в надежде отбиться или хотя бы устроить все так, чтобы мятежники просто махнули рукой на неуступчивого хозяина Самарана и двинулись дальше, к столице. Лик за 10 до города нам начали попадаться беженцы, сперва одиночные, а дальше, по мере приближения к Самарану, они уже валили толпой, пешком, на телегах, в крытых повозках, конные, и все, как один, уверяли, что городская стража, все маги и сам Верховный собрались в центральном квартале, где цитадель, храм и дворец наместника, предварительно выгнав оттуда всех гражданских и реквизировав практически все имеющееся в городе продовольствие, и город вне крепости они защищать не планировали. Конечно, происходи это в моем прежнем мире, Минании с компанией наверняка попытались бы прикрыться живым щитом из гражданских, заперев последних внутри городских стен и не давая уйти. Насмотрелся я, помнится, на таких, как в той же Сирии, так и в других местах. Обычная практика всех, кто уверен, что их противник в некомбатантов стрелять не посмеет. К нашему счастью, здешние нормы жизни гуманизмом не отличались. Местные маги с простолюдинами не церемонились, привыкли смотреть на них, как на пыль под ногами, и искренне полагали, что мятежники думают точно так же, то есть даже и в мыслях не держат, что гражданских в войне надо щадить, а уж что защищать, так это вообще ни в какие ворота, и, значит, от очутившихся меж двух огней простых самоанцев толку не будет, только припасы, нужные для обороны, сожрут, а после подохнут без какой-либо внятной цели под копьями и мечами штурмующих или отстрел защищающихся. Нам это было лишь на руку. Бегущих из Самаана мы не обижали, а просто требовали, чтобы они не загромождали дорогу и не мешали продвижению войск. Однако разведдозоры мы в город все же отправили. Кто знает, может, это ловушка. Я бы, по крайней мере, именно так бы и сделал. Подозрения не подтвердились. Ловушек за городскими стенами не обнаружилось. Тем не менее, я решил не вводить в Самаан всю армию, и Вагенбург, и вся кавалерия остались снаружи. Внутрь вошли лишь штурмовые отряды и группы зачистки, усиленные обычными магами. В продвижении по городу нам никто не препятствовал, даже у самой крепости. Соратников, кстати, я в город не взял, объяснив, что для захвата резиденции мессира Минания их магия не потребуется, а вот снаружи, чтобы держать периметр, она будет в тему. Объяснение так себе. Но те, кого я еще недавно считал друзьями, ему как будто поверили. Ну, или сделали вид, что поверили. Но если и начали что-то подозревать, то отнюдь не о том и не то, что было на самом деле. В течение всего похода от Прошт к Самаану я усиленно нагнетал ситуацию, при каждом удобном случае говоря, что рисковать им сейчас не стоит. Что, мол, на завершающем этапе борьбы с Империей их жизни важнее, чем жизни тысяч бойцов. Ведь если хоть с кем-то из них случится непоправимое, теперь, когда все имперские камни Барат уничтожены, возродить настоящую магию после победы над императором у нас не получится. Наверное, боятся, мансьор, магию впустую использовать, попробовал объяснить хруст пассивность обороняющихся. Применит, я думаю, когда мы на штурм пойдем. На штурм, говоришь, усмехнулся я, оглядывая высокие и крепкие стены Самаанского замка и окружающий его ров, заполненный темной водой. Да нет, мой друг, штурма мы постараемся избежать. Предложим им сдаться, оживился бывший молотобоец. Я покачал головой, не предложим. Пленные нам не нужны, как и переговоры. На то, чтобы установить на соседней площади камнемет, там, где его со стен не видать, ушло четверть часа. За это время штурмовики успели окружить крепость и блокировать все мосты через ров. Подтверждение, что в крепости находится гарнизон, дал мастер Тарзи, тот самый големщик, что сопровождал меня в рейде к Салате. Сразу четыре запущенные им летухи кружили сейчас над крепостью и передавали картинки снизу. Около тысячи, сообщил он мне о примерном количестве защитников замка. И мастер Минаний там, видел его на балконе дворца. Наших големов он точно засек, но сбить не пытался, закончил я фразу за замявшегося големщика. Это понятно, не хочет тратить энергию по пустякам. Видимо, так, мессир, не стал спорить Тарзи. Подготовкой снаряда, который требовалось забросить в крепость, я занялся лично. Приказал снять с повозки ковчег с сундуком из горок, поднести его к требушету, а затем отослал всех от осадной машины, минимум, на полсотни шагов. Когда бойцы отошли на положенное расстояние, я вскрыл ковчег и вынул из него покрытый серебром и рунами ящик. Чтобы стереть все руны и содрать серебряное покрытие, ушло минут 10. Чем меньше их оставалось на ящике, тем сильнее я чувствовал рвущееся наружу зло и колдунство. И пусть оно на меня не действовало, но все равно ощущение не из приятных. Даже не знаю, были эксперименты наместника порта Горки санкционированы кем-то свыше или являлись его личной инициативой. В любом случае, использовать результаты этих экспериментов предполагалось не ради добра и всеобщего процветания. А раз так, то почему бы не применить это злое оружие против его же создателей и вдохновителей? Единственное ограничение, чтобы оно не выплеснулось за флажки, туда, где живут обычные люди. Стены Самаанского замка, по моему разумению, являлись естественным и надежным ограничителем для магического омп. А чтобы подстраховаться от неожиданностей, около места будущего подрыва сейчас находился я, единственный в этом мире иммунный. Переместить сундук в метательную машину оказалось несложно. Весил он около 40 фунтов, по-нашему, килограммов 16-17, не бог весть какая тяжесть. Именно этот вес я заранее приказал рассчитать для прицеливания. Мишенью служил небольшой дворик между дворцом наместника и местным храмом Баат. Мне оставалось лишь дернуть рычаг, что я, собственно, тут же и сделал. Длинная ложка с уложенным в нее сундуком описала размашистый полукруг, угловатый снаряд взмыл в небеса и секунд через пять исчез за стенами замка. «Есть попадание», — громко сообщил мастер Тарзи. Я подошел к нему, и мы вместе стали смотреть на картинки, передаваемые из големов разведчиков. Сундук угодил точно во дворик. Лишенный защиты, он предсказуемо раскололся. На месте падения растеклось черное облако. Магию сканеры наших пла не передавали, но даже обычного видео хватило, чтобы внутренне содрогнуться. Облако растекалось все шире и шире, к нему, словно притягиваемые магнитом, спешили люди. Но едва они попадали внутрь, их буквально разрывало на части. Правда, не всех. Некоторые, по всей вероятности, маги, замирали на месте и будто бы впитывали в себя разливающуюся вокруг злую энергию, а затем, секунд через десять, начинали преображаться. Их тела раздувались, чернели, на головах появлялись рога и гребни, конечности удлинялись и выгибались, вместо пальцев у них отрастали огромные когти. «Великие небеса!» – пробормотал Тарзи, когда один из преображенных рванулся прочь и принялся убивать и терзать на части всех попадающихся на пути, а облако растекалось все шире и шире, становясь менее плотным, но не менее смертоносным. Преображенные бесновались, носились по территории замка, убивали, крушили, вступали в схватки друг с другом и, одержав победу, вырывали из тел побежденных то сердце, то печень, то что-то еще, после чего как будто окутывались туманом и через пару секунд, втянув его внутрь себя, становились больше в размерах. Кровавая вакханалия продолжалась около часа, а затем в замке остался только один, самый свирепый, самый удачливый, самый сильный, пожравший всех прочих. Вероятнее всего, это был сам Минаний. Крупная тварь, метра три ростом и два в ширину, оставшись одна, внезапно принюхалась, подняла взгляд к небесам и увидела кружащие над замком летухи. Ей понадобилось меньше секунды, чтобы ссадить с неба три из четырех наших големов-разведчиков. Призрачные лучи протянулись к пла, и через миг они вспыхнули ярким огнем. «Выше! Уводи его выше и дальше!» — крикнул я Тарзию, но тот и без моего совета сразу же понял, надо делать. Последняя цепляющаяся за воздух летуха резко рванула вверх, уходя от опасности. Передаваемая с борта картинка на мгновение смазалась, но все же не отключилась, став только более мелкой и менее четкой. Чудовище исторгло из себя разочарованный вой, потом развернулось и направилось к ближайшим воротам. «Ну, я пошел», — буднично сообщил я големщику. «Остаешься за старшего. Без моей личной команды в крепость не заходить. Понятно? Понятно, мессир», — кивнул Тарзи. Преображенного мессира Минания я встретил на мосту через ров. Наша схватка замысловатостью не отличалась. Тварь оказалась пусть сильной, но при этом довольно тупой. Бывший верховный не нашел ничего умнее, кроме как вынести воротные створки и ударить по мне чем-то магическим. Ей-богу, если бы он просто бросился в рукопашную, шансов у него было бы больше. А так я просто собрал в кулак всю выплеснувшуюся в мою сторону маг-энергию и, преобразовав ее в гигантский огненный шар, врезал им по чудовищу. Вспышка при попадании напомнила ядерный взрыв. Такая же яркая, если бы не автоматически включившиеся светофильтры защиты, лишился бы зрения, сто пудов и столь же результативная. От противника, когда дым рассеялся и в глазах перестало рябить, осталась лишь горсточка пепла. Натужно вздохнув и утерев со лба виртуальный пот, я двинулся в крепость. Кто знает, сколько там еще сохранилось магической гадости из сундука со злом. Пока все не проверишь и не зачистишь, считать, что все кончено, значит, собственноручно расписаться в полной профнепригодности. Проверка с последующей зачисткой заняли около двух часов. Неизрасходованные обрывки черного облака таились то тут, то там, ожидая случайных путников, призывая их магическим зовом. Счастье, что на меня эта злая магия действовала иначе, чем на других. Я просто чувствовал направленную на меня энергию, ощущал ее злобную суть и притягательное коварство, честное обещание дать всемогущество каждому, кто к ней прикоснется. Своему охмурению злом я не препятствовал, будто завороженный, подходил к очередному отыскавшемуся среди камней обрывку ошметку и касался его рукой. После такого прикосновения чужая магия исчезала бесследно. Хорошая все-таки штука иммунность. Что бы я без нее делал? Из очищенного от злобной магии замка я выходил через другие ворота. Калитка в них оказалась открыта. Почему, стало понятно снаружи. На середине моста лежали утыканные стрелами мужчина и женщина. В мужчине я с некоторым удивлением опознал Стариса, предателя сотника из Пустограда, открывшего ворота врагам во время первого штурма города. Женщина тоже показалась знакомой, но, кто она, я узнал от Тарзия. Это Лаирта, безранговый маг, любовница Стариса. Наверное, это она подговорила его продаться имперцам. Кто их убил? Думаю, они где-то прятались, а потом попытались сбежать. Мы побоялись, мессир, что они отравлены и несут скверну, развел руками големщик. Пришлось пристрелить от греха. Вы поступили правильно, одобрил я сделанное. Тарзи вздохнул. Он мог стать героем, а стал предателем. Я усмехнулся, вспомнил одного персонажа недавней российской истории и покачал головой. Нет, мастер, героем он стать не смог бы. Почему? Удивился маг. Да потому что герои, мой друг, я сделал вид, что задумался. Герои гибнут на посту, а не с пьями на мосту. Я это запомню, мессир, с неожиданной для такой шутки серьезностью кивнул мастер. На площади, где стоял требушет, мы встретили Тура. Что ты здесь делаешь? У вас неприятности? Кивнул я в сторону стен. К нам гости, Димир, наклонил голову герцог-охотник. Гости? Какие гости? Верховный маг Ризин, собственной персоной, глава 24. Во временном лагере, раскинувшемся за городскими стенами, я очутился уже через 10 минут. Единственный оставшийся в живых маг конклава, да еще и его глава, лично прибывший в ставку мятежников, это было действительно интересно. Интересно в том плане, зачем он все же приперся. В качестве парламентера, предложить сделку, сдаться, встать под наши знамена, обмануть, запугать, устроить диверсию. Последнее у него навряд ли получится, даже при всем желании. Запугать тоже, против иммунного и армии, уже испробовавшей вкус настоящей победы, никакие магические ухищрения не помогут. Перейти на сторону противника, в этом нашелся бы смысл неделю назад, но никак не сейчас. Сейчас, после Шаонера, даже верховный маг, фигура не слишком сильная. Без подпитки энергии его можно задавить, пускай и не быстро, зато гарантированно. Поэтому, хочешь не хочешь, остаются лишь два варианта. Первый. Чувак приехал, чтобы обговорить условия сдачи. Второй. Предложить перемирие. И то, и другое не подходит мне от слова совсем. Потому что капитуляция может быть только безоговорочная, а перемирие никому здесь и нафиг не нужно. Не для того сюда шли, чтобы какие-то перемирия заключать, да еще с тем, для кого обмануть, что высморкаться. И это я даже не про Верховного, а про его патрона, вечно живого хозяина Великой Империи. Резина я обнаружил в специальном шатре в центре лагеря. Снаружи шатер охраняли парни с каторги во главе с Буром. Внутри рядом с Верховным дежурили шестеро увешанных рунными артефактами батальеров. На запястьях у мага красовались антимагические наручники, их у нас оставалось еще штук 15. Тур в шатер не входил, сообщив перед пологом. Резин сказал, говорить будет только с тобой, и чтобы никого из нас рядом не было, ну, в смысле, тех, кто был вместе с тобой у пустой горы. И вы согласились? Прищурился я на охотника. Согласились, не согласились, какая разница? Пожал он плечами. Как ты решишь, так и будет. Скажешь, будем присутствовать. Не скажешь, не будем. Я хмыкнул, но развивать эту тему не стал. Просто хлопнул охотника по плечу и вошел внутрь.